Братья и сестры, я благодарен Господу, что могу быть еще в вашей церкви. И мне очень радостно видеть лица ваши, потому что некогда и вы проявили участие в наших скорбях, в нашей семье, в наших переживаниях. Братья и сестры, мне хотелось бы прочитать место Священного Писания, немножко поразмышлять. Это записано первое послание Петра, 2 глава, 6 и начало 7 стиха. «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность». Братья и сестры, мы, Слово Божие говорит, и мы знаем в каждой жизни своей, что действительно это так. То, что Христос для нас драгоценность. И здесь говорится так, что верующий в Него не постыдится. Братья и сестры, вот люди мира сего, они тоже верят. Верят в драгоценности, верят в богатство. И мне хотелось бы немножко вот поразмышлять над этим. То, что верующий в Него не постыдится. Братья и сестры, люди мира сего тоже, они полагают свое упование вот, на богатство, на драгоценности, и они тоже верят, что это действительно их не постыдит, они будут иметь прибыль в этом. Когда Иисус Христос ходил по земле, помните, Он приводил пример такой о Царстве Небесном. И Он приводил такой пример, это записано Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 стих. «Еще подобно Царству Небесному, сокровищу скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Братья и сестры, то есть человек нашел сокровище, нашел на поле сокровище, и видя, что действительно это сокровище, веря в это сокровище, он продает все и приобретает это поле и сокровище. У меня родственник, ну, он дальний родственник, однажды, ну, здесь, в Москве, наверное, больше таких, как бы, ну, как правильно сказать, организаций, которые обманывают людей. Ну, в городе так у нас в Курске появилось то, что если ты положил 500 000, то к концу года у тебя 1 000 000 будет. И он говорит: дети, давайте квартиру продаем. Продали квартиру, в кредит взяли. Родственники говорят: понимаешь, ты останешься обманутым. Это неправда, не может такого быть. Вы не понимаете, это честные люди, это честная вот такая организация. И вот ни в какую, ни в какую. И прошло совсем немного времени, и вот эта надежда его, она вся потерпела крушение, потому что эта организация быстро исчезла. Исчезла, и эти деньги исчезли. А долги, долги, кредиты до сих пор выплачивает. И та гордость его, что вот, я надеюсь, да, это честные люди, это все честное богатство, оно ушло. Братья и сестры, в нашей жизни те, которые нашли богатство в Иисусе Христе, они поистине не постыдятся. Не постыдятся. Знаете, вот когда, если помните, я с проповеди делился своими переживаниями, вот когда находился с дочкой здесь в больнице, то вот как-то все трудности, трудности, переживания. И знаете, вот молюсь: Господи, ну мы Тебе все это предали. Помоги, помоги, вот чтобы действительно уповать только на Тебя. Смотришь, там другие мамочки едут там, говорят: вот мы к Матрёне поедем здесь где-то в Москве. Вот все, икона Матрёна, она исцеляет там все. Смотришь, свечек привезут, там поставят все у себя в палате. И знаете, друзья, я как-то думаю: Господи, я на Тебя уповаю, мы на Тебя уповаем. И как-то вот так, знаете, тяжело, думаешь, они ходят веселяться, веселяться, друзья, А как ты на сердце так переживаешь, думаю, Господи, помоги. И знаете, друзья, когда вот пришлось отвезти дочку в операционную, и вот так зашел в палату, и, знаете, такое, так тяжело на сердце, склонился перед Господом, молюсь, Господи, помоги, помоги. И знаете, вот так на сердце, прям вот как будто голос какой-то. Сегодня ты увидишь, что надеющиеся на Господа не постыдятся. И знаете, действительно, заходит хирург через 2 часа, говорит, все хорошо, все хорошо. И все те прогнозы, которые были, которые говорили, что только вот если у ребенка ножку отнять, только тогда поможет. Знаете, все это ушло. И действительно так легко стало. А совсем недавно приехал в отделение, сюда в больницу, и те, которые надеялись вот на эти свечки, на эти иконки, знаете, этих детей уже нету. И я думаю, Господи, какая драгоценность ты у нас. Действительно, мы надеемся на тебя. И вот как сестра сказала, рассказала псалом, то, что посмеялись, я прочитаю, вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь – упование его. Братья и сестры, действительно, люди смеются над нами. Когда я отказался от ампутации, меня хотели родительских прав лишить. Говорят, это молитвами не лечится. Что у вас за упование такое? Я говорю, ну вы так понимаете, а мы иначе. Они говорят, если бы мы тебя не знали, мы бы тебя за сумасшедшего приняли. Знаете, друзья, мы имеем в Христе драгоценность. Драгоценность, которую не имеет мир этот. И для них это безумие. Для них это безумие. Как ниже сказано, итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень. Братья и сестры, для нас Христос – драгоценность. Мы уповаем на Него, и мы дорожим им, и Он – драгоценность. А для них Он – простой камень. Простой камень, который, ну, даже отвергли они. Простой камень. Братья и сестры, в послании к филиппийцам апостол Павел в 3 главе говорит такие слова, 7 стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Апостол Павел говорит, что все я почел тщетою, от всего отказался. Вот ради Христа, ради приобретения этого богатства. Братья и сестры, знаете, слышал такой пример. Один юноша плыл на корабле, и в руках у него был драгоценный камень. Драгоценный камень. И он его подкидывал, так радуется, смеется, подкинет, он на солнце переливается. А к нему подходит, ну, тоже пассажир и говорит, ну, нельзя так с драгоценностью. Он говорит, а я уже привык. А я уже привык, знаешь, как-то все нормально. И вот так дальше подкидывает. И вот очередной раз он подкинул, а корабль на волне покачнулся, и этот камень в воду. И все. И вот эта драгоценность, она потерялась. И уже поздно было воздыхать где-то, где-то переживать, драгоценности уже нету. Братья и сестры, мне хотелось бы, чтобы в жизни нашей мы могли тоже вот помнить, что драгоценностью Иисуса Христа надо дорожить. Надо помнить, что Иисус Христос для нас – драгоценность. Для мира этого Он не драгоценность, а для нас, христиан, драгоценность. Будем дорожить этим. Аминь.